Перед закрытыми глазами проклюнулось как бы кинематографическое изображение. Легкая музыка перемешалась со звуком ветра. Слабенькая метелица понесла снежок по улицам деревни Крошкино и увидел в этом сне Добрынин себя самого, идущего домой. Вот идет он по улице, и вдруг слышит: «Убило!» — кричит кто-то. «Председателя убило!» Повернул тогда Добрынин к председательскому дому, приблизился, а там уж толпа вокруг чего-то собралась. А на месте дома одни обломки. Вдруг со стороны обломков красноармеец идет и говорит громко так, чтобы все слышали: «Вот оно, вот!» И поднимает обеими руками черный камень величиной с хорошую человеческую голову. А в это время кто-то со спины Добрынину шепчет: «С Рождеством, Павел Саныч, с Рождеством вас!» Оборачивается Добрынин, а там совсем неизвестный ему товарищ в черной кожанке. «Я атеист!» — шепотом отвечает ему Добрынин. «А это мы вас, товарищ Добрынин, проверяем!» — говорит этот человек. И тут же видит Добрынин, что нечто непонятное происходит с его проверяющим. Начинает он весь дрожать и прозрачнить, пока совсем не растворяется в этой слабенькой метелице. А Добрынин смотрит по сторонам, его взглядом ищет. И видит, что тот же товарищ в кожанке склонился над убитым председателем, лежащим на снегу. И показалось Добрынину, что разговаривают они. Председатель как бы последнее распоряжение отдает, а товарищ в кожанке слушает и кивает. И тут скучно стало Добрынину. Вспомнил, что в кармане тулуп у него леденцы для своих деток, а в кармане штанов гребешок для жены. А тут толпа, неизвестно из-за чего. Председателя кричали убил, а он с кем-то разговаривает. Плюнул мысленно Добрынин и пошел к своей избе. Пришел, целовал жену Маняшу и деток, раздал им подарки. «А чего сегодня-то?» — удивилась жена. «До Нового года еще неделю почитай». «А и впрямь, чего это сегодня?» — подумал вслух Добрынин. «Подумал, подумал. Да это брал подарки назад. Через 5 дней получите». — строго ответил он плачущим малышам, успевшим только-только в ручках леденцы подержать. Вышел после этого во двор постоять возле любимого пса Митьки. Уж вечер, и метель по-настоящему метет завываниями. Подошел к собачьей конуре, постучал по ее деревянной крыше, а оттуда Митька голос подает. Вместе с метелью воет, и так стало хорошо на душе у Добрынина, так тепло, спокойно и радостно, что слезы на глазах появились, то ли от ветра со снегом, то ли от чувств. И захотелось самому повыть, чтобы чувствовал пес Митька хозяйскую поддержку. И хоть понимал Добрынин, что у собак дела собачьи, а у людей человечьи, но не было ему стыдно. Тем более, что метель такая, покрывало снежное на ветру развивается, а не метель. Взял да и завыл от души. А Митька черную морду из будки высунул, посмотрел на хозяина хорошим таким добрым взглядом и снова «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у здесь. Эй, товарищ Добрынин! Товарищ Добрынин! Затормошил кто-то спящего народного контролера за плечо. Открыл глаза контролер. На него солдат с испугом смотрит. Вам плохо? Спрашивает. Нет, хорошо, отвечает Добрынин. Вы кричали во сне, лепечет солдат. Может, выпить еще? Успокаивает, я по себе знаю. Спирт, она штука такая, и нервы лечит. А что я кричал-то? Поинтересовался Добрынин. У-у-у, повторил солдат, как метель завывает, или поезд идет. Добрынин кивнул. А мы что, приехали уже? Спросил он вдруг, сообразив, что танк стоит на месте и тихо вокруг. Ага, ответил солдат.